Глава 24. «Вы не понимаете», — настойчиво проговорил Слава, щуплый и невзрачный, как воробушек, сидящий на табуретке напротив седого ФСБшника с квадратной челюстью. Али Адольф Лунгрен. «Дракона нельзя задерживать в нашем мире. Это чревато. Согласно теории японского ученого Хироси Огуре, квантовая запутанность способна порождать дополнительные изменения. А они приведут к необратимым изменениям в структуре времени и пространства. Вот. Я хочу сказать, обыватель посчитает дракона обычным оборотнем. А на самом деле это самый потрясающий живой пример квантовой запутанности. Ваше желание освободить своего товарища, с помощью которого вы неплохо зарабатываете на Ютубе, понятно. Квантовая запутанность обналички, кстати, не мешает?» – ответил Седой. Слава смущенно мотнул головой, пряча глаза. «Но, молодой человек, разве я похож на восторженную студентку, которой можно втирать подобную ересь?» Жестко добавил Седой. «Но это же не ересь!» В отчаянии пробормотал Слава. «Как вас убедить в этом?» «Никак. Все, что мне нужно от вас, молодой человек, это список пунктов, где вы останавливались по дороге, и перечень лиц, с кем ваш дракон вступал в сколь-нибудь значимый контакт. Что вы хотите с ним делать? И с Анной, и с Аевой?» Вскинул глаза Славик, робко ежась и всячески перебарывая свой страх перед внушительным спецагентом. «Эксперименты?» «Это вас не касается». «Я напишу, я все напишу», — сказал Славик. «Но только позвольте хоть парой слов перекинуться с Эранда, пожалуйста». «Исключено». «Но ведь он дракон», — молил Слава. «Он не ориентируется в этом мире, и вы не знаете, что он способен вытворить. Ему нужен кто-то, кому он доверяет». «Думаете, своей девушке он не доверяет?» Ухмыльнулся Седой. «Жене!» вздохнул Славик. Седой придвинул к студенту чистый лист бумаги, на котором лежала ручка. «Мы уже достаточно с вами поговорили. Теперь пишите им. И вы меня отпустите?» «После исследований, карантина и подписания договора, а не разглашения». «Да хоть сейчас». «Сначала список». «А с Иранда поговорить?» промямлил тихо-тихо Славик. «Правда, он ведь не преступник, только пришелец». Седой без слов отошел к двери крошечной комнаты для допросов. Со столом посередине, с большим зеркалом и звуконепроницаемыми серыми стенами. Слава взялся за ручку, но не начал писать, а шумно вздохнул и встал, сутулясь и мелко дрожа. «Я должен сказать, вы категорически не правы». Потом он глянул в зрачок камеры в углу. «Наверняка тут есть кто-то, кто занимается наукой, раз вы пришельцев отлавливаете. Мне категорически... И официально. Надо с вами поговорить. Это важно». И, словно ответивший урок ботаник, Слава сел обратно, сгорбился и спрятал глаза от пристального и неприятного взгляда Седова. Тот вышел, а у Славика даже мышцы в ногах свело от раздражения и напряжения. Он поджал губы, и вдруг в нем забурлило чувство противоречия и страстное желание доказать свою правоту. С научной точки зрения и вообще. Вот как Николай Коперник, а не Галилео Галилей. Слава посмотрел в камеру под потолком и выпалил. «А ничего я не напишу. И договор не разглашения не подпишу. И не расскажу того, что могу. Важного для науки. Пока вы не дадите мне поговорить с Ирандалом Триером. И пока сюда не придет вменяемый человек, для которого квантовая физика – это не слово из научной фантастики». Лицо Славы покрылось красными пятнами. Он хлопнул ладонью по столу и добавил. «Категорически».